закаляйся. При подозрении на перфорацию стенки желудка или кишки, перфоративное отверстие следует разыскать до висцерации органа комплекса, надавливая на кишки или желудок. Также проверяют состоятельность швов анастомозов, проходимость их и следует после висцерации.